«Вообще-то он со мной ночевал. Рядом, в кресле». Ошарашенно отозвалась я, с трудом переваривая свалившуюся информацию. С учетом того, насколько быстро удалось покинуть местную больницу, мне как-то даже в голову не приходило, что все было так серьезно. Я сделала себе зарубку на память не судить о тяжести травмы по земным стандартам. Так вот, почти десятая часть студентов не справляются с нагрузкой и погибают. Основная группа риска, как ты понимаешь, универсалы. Как ни в чем не бывало, закончил брюнет. Кстати, давно хотела спросить, да все забывала, почему больничные палаты такие маленькие, если вы можете практически из воздуха насоздавать любые хоромы? Пожалуй, перемена темы не повредит. Во мне зашевелилась слабая надежда, что Харон вообще забудет о моей опрометчивой просьбе расширить жизненное пространство. Я ведь наивно думала, что он просто поможет создать комнату для Литы. А этот изверг заявил, что подобную элементарщину я могу и сама сделать. И милостливо согласился курировать мои потуги на архитектурно-строительном поприще. Харон фыркнул, как возмущенный еж, и насмешливо приподнял брови. «Я так понимаю, ты ни разу не удосужилась посмотреть на стены лечебного центра истинным зрением?» «Нет», – обескураженно ответила я. «Все с тобой ясно», – преувеличенно сочувственно вздохнул Демиург. «В следующий раз полюбопытствуй». «Ладно, не томи, интересно же», – не выдержала я. «Дело в том, что стен, потолка и пола как таковых там нет. Практически все сплетено из потоков. Более мощная концентрация силы только непосредственно в источнике, но туда без подготовки и защитных плетений таким любопытным малолеткам, как ты, ходу нет. Ну а насчет размеров, чем меньше помещение, тем меньше защитный кокон и, соответственно, время и силы, затраченные на его плетение». Спокойно ответил Харон и подозрительно ласково уточнил. «Понятно объяснил». «Ага». Настороженно отозвалась я. «Тогда нефиг рассиживаться, работай давай!» Прорычал Демиург, стряхивая меня с собственной кровати. Обиженно покосившись на вредного типа, я снова подошла к несчастной стене, гипнотизируя взглядом каменную кладку. «Давай старайся!» – поощрил Харон. «А на каникулах мы с Кертоном возьмем тебя с собой. Научишься творить настоящие миры!» «А ты уже создавал целые миры?» – не выдержала я. Но миры пока нет», – слегка смутился брюнет. «Но я сам создал несколько спутников к одной из наших планет». «Ну, будем надеяться на лучшее», – неуверенно произнесла я, образно представив, что мы можем наваять без опыта да с нашей нездоровой фантазией. Кертен, бессовестно нас подслушивающий, ехидно хихикнул. Харон фыркнул. Я снова уставилась на неподатливую стену. «Трэш! Ну что я делаю не так?» Комнату представила. Нити сплела. Вход обозначила. Все, как в хране написано. Да и Харон подтвердил. Ну почему не получается?» «И вообще, зачем мне эта дурацкая комната? Лучше бы кусочек пляжа под боком. Золотистый песочек, сосновый бор и ласковое море. Красота!» Мечтательно прикрыв глаза, я рассматривала мысленно созданную идиллию. Изумительно, даже запах моря чувствуется. «Но это не совсем то, о чем я говорил, но тоже ничего», — раздался насмешливый голос Харона. «О чем это он?» Открыв глаза, я ошеломленно уставилась на арочный проход в монолитной до этого момента стене. Сразу за аркой находился другой мир. Море неспешно катило пологие волны, ветер шевелил ветви стройных сосен, бросающих ломкие тени на золотистый песок пляжа, а над водой с воздушными воплями кружили настоящие земные чайки. Я, застыв в полном апофигее, смотрела на ожившую фантазию, не смея сделать шаг вперед. «Из чьего же мира ты отчекрыжила такой симпатичный кусочек?» задумчиво полюбопытствовал Харун. «Как это отчекрыжило?» – испуганно пискнула я. Как-то очень образно представился возмущенный хозяин экспроприированного кусочка рая, который пришел ко мне разбираться при поддержке пары шкафообразных охранников. «Интересно, а у них тут на счетчик ставят?» При взгляде на мое испуганное лицо друзья искренне расхохотались. «Лейна, да не нервничай ты так!» – успокоил меня Кэрри. «Относись к этому спокойней. Вряд ли кому удастся отследить твое вторжение, разве что напрямую наткнуться, а шансы здесь один к миллиону. К тому же это вообще может быть чистый мир, ну, пока не заселенный. Если хочешь, мы с Хароном определим, в чей ареал ты вторглась». «Хочу. Хотя я не совсем понимаю, почему вы считаете, что вычислить этот пляж хозяину данного мира почти нереально». «Да потому что ты закуклила этот участок на себя. Теперь его как бы не существует в реальности. Сложно объяснить. Просто пока поверь мне на слово, ладно?» Усмехнулся Харон. Потом подмигнул приятелю, и парни с гиканьем рванули купаться, на ходу сбрасывая с себя одежду. «Трэш! Демиурги! Третья сотня лет пошла, а они как дети малые!» Переглянувшись, мы с Литой шагнули в арку, сопровождаемые покорно летящей вслед за нами прозрачной столешницей с недетским набором различных напитков моего мира. Праздновать так праздновать. «А ведь я тебе говорил, повесь защитные плетения на дверь!» Пьяно вещал Кертен, рассматривая окружающую его толпу малолеток. Точнее, моих сокурсников и сокурсниц. «Теперь ты их отсюда пинками не выгонишь!» Я покорно вздохнула и правда говорил. Но кто же знал, что пара моих сокурсниц решит проявить дружеские чувства именно сегодня? Заинтригованные девушки, убедившись, что в комнате меня нет, сунули нос в арку и наткнулись на нашу теплую компанию, распивающие спиртные напитки в свежесозданной беседке. Увиденное настолько их порадовало, что после пары коктейлей они метнулись за друзьями. Беседку пришлось существенно расширить и украсить барной стойкой, ибо у меня, к собственному удивлению, обнаружилось нехилое количество новых приятелей. Я одобрительно кивнула Лите, которая при появлении моих сокурсников тихой тенью скользнула под сень деревьев и практически моментально растворилась в изменчивых лесных тенях. Думаю, не стоит ее задерживать. Эльфийка явно почувствовала себя неловко, находясь среди демиургов. Надеюсь, что, будучи в лесу, вдали от бурной компании, она сможет немного расслабиться и отдохнуть. Не зря же эльфов называют лесным народом. Смутная идея, задребезжав на крае сознания, канула в небытие. «Трэш! Ладно, уверена, что она вернется». Вздохнув, я подхватила свой мохито и пристроилась рядом с Кэрри, наблюдая за первыми звездами. Счастливые визги купающихся сокурсников почти не раздражали. «Кэрри!» – тихо позвала я. «А почему они так странно реагируют? Как будто море в первый раз видят». «Ну, кто-то, может, и правда впервые на пляже. Не забывай, это же первый курс. По мирам они еще не гуляли. Сразу с домашнего обучения в академию. А дома у всех правила разные». «А ты?» «А что я? Мой прадед обожает море. Мы с Хароном целый месяц ходили простыми матросами на его судне в Нортетте. Не поверишь, местные даже не знают, что один из самых удачливых и отвязных капитанов – творец их мира». «Интересно было бы с ним познакомиться», – задумчиво протянула я. «Познакомишься еще». Кертен поудобнее устроился на песке и спокойно уточнил. «Вот отправимся на каникулы и познакомишься». Слева от меня плюхнулся Харон, тряхнул мокрой шевелюрой и, ни капли не стесняясь, присосался к моему коктейлю. «Хорошо», – блаженно прикрыв глаза, констатировал парень. «Лейна, как твой учитель, выношу тебе благодарность. Отличное место. Кстати, а чего ты сидишь здесь, как неродная? Пошли купаться». «Я жду». «Чего ты ждешь?» – заинтересовались приятели. «Подтверждение того, что этот кусочек рая не имеет к Эдему никакого отношения», — пояснила я. «Вы же сказали, что сможете это определить». «Сможем. Да хоть сейчас, если для тебя это так важно», — рассмеялся Харун. Прикрыв глаза, Демиург вытянул руку, чертя невидимую карту. «Признаюсь, я пыталась подсмотреть, что именно он делает, но ничего не поняла». Моментально заблудившись в сумасшедшем переплетении линий, разочарованно покачала головой, возвращая себе обычное зрение. «Не беспокойся, Лейна, это не Эдем. Даже не одно из освоенных владений. Совершенно дикое место в западных пределах», — радостно улыбаясь, пояснил Харон. «Ты действительно думаешь, что я поняла хоть слово? Что вообще за западные пределы такие? И почему они дикие?» — поморщилась я. «Это созданные, но еще не заселенные земли к западу от Эдема. Все отлично. Думаю, в ближайшую пару сотен лет здесь даже начальный пантеон вводить не станут. Но теперь ты пойдешь купаться?» «Теперь пойду», – засмеялась я, стаскивая рубашку и демонстрируя простой черный купальник. «Лейна», – окликнул меня Кертен. «Скажи, а зачем тебе нужен был выход в другой мир?» «О, да так. Есть у меня одна идея. Пока ничего не стану говорить. Хочу убедиться, что это реально. Завтра поговорим, ладно?» Хохоча, я рванула за Хароном, вливаясь в веселый водоворот сокурсников. Кэрри, насмешливо вскинув бровь, проводил нас заинтригованным взглядом. Похоже, обещание поговорить он не забудет, и завтра меня ждет форменный допрос. Фыркнув, я тряхнула шевелюрой, прикидывая, как бы внести разнообразие в процесс купания. «Хм, пожалуй, самое время воспользоваться знаниями моей родины. Воссозданные по памяти и несколько модифицированные водяные горки и надувные матрасы были приняты на ура. Давно я так не веселилась».